Скоро ему пришлось забыть о позабавившем его странном визите, о котором он не успел даже поговорить с самой Леной. На днях из Франции вернулся папский нунций кардинал Барберини, который призвал к себе Караваджо как старого знакомого и заказал ему картину на библейский сюжет. При всей занятости почему бы не уважить желание монсеньора, который щедро расплатился с ним за портрет и в свое время замолвил доброе словечко при решении судьбоносного вопроса о контракте в Сан-Луиджи де Франчези. Подействовали и уговоры Манчини, у которого, как всегда в этом деле, был свой шкурный интерес. Сюжетом картины было легко найдено решение. Выбор пал на принесение в жертву Исаака, к которому он однажды уже обращался. Теперь же ему захотелось сделать толкование ветхозаветного сюжета еще выразительнее, с учетом жестких реалий нынешнего времени. Как ни досадно, но работу над картиной для Барберини пришлось прервать из-за начавшегося громкого скандала, затеянного кляузником Бальоне, который распустил слух, будто бы Караваджо собирался увести у него из-под носа выгодный заказ. В эту нашумевшую историю наряду с Караваджо были втянуты многие его друзья. Дело в том, что Джованни Бальоне по протекции своего благодетеля Дзюккари, который пользовался большим весом в высших церковных кругах, получил от генерала ордена иезуитов Аквавивы заказ на написание самой большой по тем временам в Риме 8-метровой картины «Воскресение» для церкви Джезю, где который год зияло закрашенной звездкой пустое место над алтарем в одном из самых больших пределов. Когда-то там были сбиты еретические фрески с полуобнаженными ангелами кисти покойного Пульцона. Всю жизнь Бальоне чился сойти за крупного мастера, рано проявившего свой незаурядный талант. Как и Караваджо, он тоже скостил себе годы, но на целых 8 лет, чтобы выглядеть наподобие Чезари эдаким вундеркиндом. Об этом упоминает Беллори. Однажды папа Сикст V похвалил настенную роспись в апостольской библиотеке, выполненную в 1589 году, как ему доложили, 15-летним отроком, хотя тщеславному Бальоне было тогда без малого 23 года. Со временем ему стало труднее скрывать истинный возраст, но легенду о своей незаурядности он всячески поддерживал. Входя в круг преуспевающего Чезари, Бальоне получил от него часть росписи в Сан-Джованни ин Латерано, проявив себя приверженцем господствующего манеризма. После неожиданного взлета провинциала Караваджо и его громкого успеха, которого никто не ожидал, Бальоне стал более пристально к нему присматриваться, исподволь подражая, как и многие другие художники, его манере и перенимая некоторые удачные находки. В доме маркиза Джустиньяни он видел всепобеждающего Амура, который поразил его смелостью и вызвал зависть. Он с радостью ухватился за неожиданное предложение кардинала Бенедетто Джустиньяни написать картину в пику той, с которой его младший брат носился как с писаной торбой. так появился на свет, как открытый вызов Караваджо, Амур небесный и Амур земной Бальоне, который, по иронии судьбы, уцелел при штурме Берлина в апреле 1945 года и продолжает негласный спор в том же музее Берлин-Далем, украшением которого является всепобеждающий Амур Караваджо, также чудом уцелевший в те трагические дни. Приступая к написанию своего Амура, Бальоне, безусловно, видел являющуюся гордостью коллекции Патриции Шипионе Боргезе в знаменитую картину Тициана «Любовь земная и любовь небесная», с которой он не осмелился бы тягаться даже в мыслях, но воспользовался ее названием. У него тициановская любовь стала небесным Амуром, наделенным двусмысленным взглядом из-под тяжелых век, наподобие персонажей феррарского живописца Козмы Тура, чьи работы, как и картина Тициана, появились в Риме вместе с другими конфискованными полотнами во время упомянутого вояжа папы Климента VIII. С густой копной волос на голове, похожий на парик, Амур закован в блестящие стальные латы, из-под которых видны только лицо, руки и худосочные босые ноги. Он гордо возвышается над нагим земным Амуром, собираясь поразить его аллегорической стрелой. Поза лежащего на земле поверженного соперника преисполнена такого неприкрытого бесстыдства, что даже сидящий слева демон-соблазнитель смутился и отвернулся, поняв свое поражение. Однако заказчика не удовлетворил облик закованного в латы небесного Амура и вызывающая нагота его соперника. Бальоне пришлось вновь вернуться к этой теме. Во втором варианте на Амуре только легкая кожаная безрукавка и короткая парчевая юбчонка, из-под которой выглядят голые ляжки. Сидящий в сторонке демон, подперев голову рукой, смотрит на зрителя. Его смуглое лицо, поросшее густой растительностью, с полуоткрытым ртом и гнилыми зубами, очень похоже на Караваджо, с характерным, как многим тогда казалось, свирепым взглядом, который не раз вызывал у того же Бальоне оторопь, когда им приходилось сталкиваться на дружеских вечеринках. Согласно воспоминаниям современников, на таких встречах порой до хрипоты спорили о жизни и искусстве, но с запальчивым Караваджо лучше было не связываться. Кардинал Джустиниани одарил Бальоне золотой цепью, подарок весьма распространенный среди ватиканской элиты. Вспомним золотую цепь, которую кардинал Альдо Брандини надел на Караччи за созданные им фрески во дворце Форнезе. Эту работу Караваджо увидел в доме Джустиниани и без труда узнал себя в карикатурном изображении. Всем видевшим картину было понятно, против кого были направлены ядовитые стрелы. Но своей провокационной выходкой Бальоне мало чего добился, и всепобеждающий Амур Караваджо продолжал вызывать не только восхищение истинных знатоков, но и беспокойство церковных иерархов, до которых доходили слухи о дерзких картинах широко востребованного коллекционерами молодого художника, о котором говорил весь Рим.